жива. Но, признаюсь, по чести я, в сердце голос печальный притих. Прекратилось мое сумасшествие. Я от чар исцелилась твоих. Помню взгляд твой последний, пронзительный, и движение обиженных плеч. Долго бился мой ангел, хранитель мой, но не смог от тебя уберечь. Твои глаза, как лед холодные, мне душу ранили и жгли. Твои глаза, огни болотные, меня в трясину завели. И над болотом стало зарево, и грянул гром, и грянул гром. И ангел мой, слезами залитый, закрыл лицо своим крылом. За окном стук дождя металлический, стынет улица в лужах рябых. Вот и кончился сон летаргический, о любви и страстях неземных. Вряд ли скоро увидим друг друга мы, ну а если столкнемся в двери, закричит мой хранитель испуганно: не смотри на него, не смотри. Твои глаза, как лед холодные, мне душу ранили и жгли. Твои глаза, огни болотные, меня в трясину завели. И над болотом стало зарево, и грянул гром, и грянул гром. И ангел мой, слезами залитый, закрыл лицо своим крылом. Закрыл лицо своим крылом.